точь-в-точь, как старый генерал на портрете, и на нем были такие же огромные ботфорты. Лица его она разглядеть как следует не смогла. Казалось, будто серая туманная дымка окутала его черты. Девица Спаак еще долго оставалась на чердаке, стараясь прийти в себя. Зубы у нее стучали, ноги подкашивались. Если бы ей не надо было думать об обеде, она никогда бы еще така не спустилась. Она сразу же решила сохранить в тайне все, что видела, и не дать другим повод подшучивать над собой. Меж тем генерал у нее из головы не шел, и, должно быть, это наложило какой-то особый отпечаток на ее лицо, потому что едва все уселись за обед, как сын хозяина дома, 19-летний юноша, только что приехавший из Упсалы на рождественские каникулы, обратился к ней со словами: «Сегодня вы, барышня Спаак, видели генерала». И сказал это напрямик, так что у нее не хватило духу отпереться. Девица Спаак разом почувствовала себя важной персоной за господским столом. Все забросали ее вопросами, на которые она, однако, отвечала как можно короче. К несчастью, ей не удалось отпереться от того, что она немного испугалась, и тут все неописуемо развеселились. Испугалась генерала? Кому такое в голову придет? Девица Спаак уже не раз обращала внимание на то, что барон с баронессой никогда не принимали участие в подшучивании над генералом. Они только предоставляли свободу действий другим, не мешая им болтать. Теперь же она сделала новое наблюдение. Молодой студент отнесся к этому гораздо серьезнее, нежели прочая молодежь в усадьбе. «Что до меня, — сказал он, — то я завидую всем, кому довелось видеть генерала. Я бы хотел ему помочь, но мне он никогда не являлся». Эти слова он вымолвил с таким искренним сожалением и с таким сочувствием, что девица Спаак мысленно помолилась Богу о скорейшем исполнении его желаний. Молодой барон наверняка сжалится над злосчастным призраком и вновь дарует ему могильный покой. Вскоре оказалось, что девица Спаак в большей мере, чем кто-либо другой из домочадцев, сделалась предметом внимания призрака. Она видела его так часто, что почти привыкла к нему. Он являлся всегда мгновенно и неожиданно, то на лестнице, то в сенях, то в темном углу поварни. Но причины появления призрака разгадать так и не удалось. Правда, в душе девицы Спаак таилось смутное подозрение. Уж нет ли чего в усадьбе, что мог бы разыскивать призрак? Но лишь только его настигал взгляд человеческих глаз, как он тут же исчезал. И она никак не могла уяснить себе его помышлений. Девица Спаак заметила, что, вопреки словам баронессы, вся молодежь в Хедебю была твердо уверена в том, что по усадьбе бродит никто иной, как старый генерал Левеншальд. «Он томится в могиле», — говорили молодые барышни. «Ну, и ему интересно посмотреть, что мы затеваем здесь, в Хедебю. Нельзя же отказать ему в этом маленьком удовольствии». А экономка, которая всякий раз после встречи с генералом приходила сбежать в кладовую, где она вдали от докучливого зубоскальства служанок могла вволю трепетать от страха и стучать зубами, предпочла бы, чтобы призрак не так живо интересовался Хедебю. но она понимала, что всему прочему семейству